Глава 3. Заговорщики. Том не смог связаться с Эл. Она покинула орбиту Плутона, не сообщив точного времени прибытия. Он начинал волноваться. Как-то около полудня к берегу причалил катер, который подошел к острову по воде. Том пошел к пристани. Никто не сообщал сегодня о визите. В катере было трое людей в форме курсантов Академии Космофлота. Они выскочили из кабины. Среди них он увидел девушку и понял, что это приятели Эл. Они не были здесь уже давно. Тройка решительно шла к нему. Том двинулся через узкий кустарник им наперерез. «А вот их ежина дядя Тома», — пафосным тоном сказал один из троих. Это был Димон. Том не смог не улыбнуться, он знал, что это название, придуманное Димоном, прочно прилипло к его домику, и в их компании он иначе не назывался. Девушку звали Ольга, а другого молодого человека – Игорь. Они одновременно заметили его, и после церемонии приветствия Ольга сказала: «У нас очень важный разговор, Том. Вы должны нам помочь». «Что ж, идемте в дом», – пригласил Том. Они вошли, Димон, для друзей Димка, без труда нашел, где сесть. Ольга и Игорь стушевались, потому что здесь, в этом допотопном жилище, они ориентировались неуверенно. Пока все рассаживались, Димка собирался с мыслями. «Том», — начал он, смущенно или с опаской, — «у нас важное дело. Нам известно, что ты знаешь о прошлом Эл». Он остановился и посмотрел в глаза Тому. Историк поднял брови. Вмешалась Ольга. «Она нам рассказала, на всякий случай, перед отлетом Тобоса. Она сказала, что в крайнем случае к вам стоит обратиться». Том молчал. Эти трое были настроены решительно. Только вмешательства молодежи ему сейчас не хватало. Друзья у Эл бойкие, но молодой задор в этом деле ему не нужен. «Ну, я рад, что мне оказана такая честь», — пошутил он. «Значит, экстренный случай настал. И какой?» Они подготовились и поделили роли, — продолжил Игорь. «Вы знаете, что сейчас трудное время. Тут стали всплывать некоторые тайны. Нам нужна ваша помощь, поэтому мы предлагаем объединить усилия». «Давайте сначала разберемся, о какой тайне Эл идет речь. Для меня она всегда была загадочным человеком», — попросил разъяснений Том. «Вы же знаете, что она не из нашего времени», — сказала Ольга. «Она из прошлого». «А вы откуда знаете?» — поинтересовался Том. «Если от Эл, то где гарантия, что это не выдумка?» «Я гарантирую», — заявил Димон. «Я точно знаю». «Точно?» — с улыбкой спросил Том. «Точно. Только экспертизу мы сейчас проводить не будем. Сейчас нужно ей вовремя помочь, а у Эл действительно проблемы». «Ну хорошо, только все-таки давайте поподробнее», — предложил Том. «Дим», — обратилась Ольга к смутившемуся другу, — «ну что тянуть? Выкладывай». «Нет, постойте», — вмешался Игорь. «Скажите сначала вы. Вам известна история Эл? Только правду». «Известно», — кивнул Том. Игорь кивнул Димону в знак того, что он может говорить. «Дело в том, что по Академии давно ползут грязные слухи о ней». Дмитрий скривил губы и недобро ухмыльнулся. «Болтают-то пусть болтают. Но недавно появилась ассистентка у Ставинского. Ее зовут Светлана Бернс. Цепкая зараза». «Не ругайся», — одернула Ольга Димона. «Ладно», — он было извинился. «Это Светлана вынюхивает про Эл. Она врач и еще кто-то. Приставала она и к нам, но мы прикинулись болванами». «Не болванами», — поправил его Игорь. «Мы старались вести себя честно, но осторожно. Мы Эл не видели с момента отлета в экспедицию, но Бернс интересуется ее прошлым. Самое страшное, что Ставинский ей доверяет. Эл сознала Ставинскому о том, откуда она. То есть есть вероятность, что Светлана знает». «Понимаете», — продолжила Ольга, — «она копает очень специфические вещи. Я ее отслеживала, и поскольку медицина моя область, то могу судить довольно точно, какого рода она собирает информацию. Она может сильно навредить Эл. Она способна на более чем просто исследование. Димка, расскажи». «Все бы ничего», — начал Димон. «Только несколько месяцев назад наш общий друг Алик летал на Плутон. Оказывается, Светлана и командор тоже были там. Они общались, знаю наверняка. Я у него выпытал. Алик оттуда такой вернулся, словно ему его наизнанку вывернули. Я думал, он бредить начал или болен на голову. Ольга нас убедила, что это последствия какого-то потрясения. Он видел Эл. Мы месяц от него ничего добиться не могли. Он даже плакал. Я в жизни не видел, чтобы он плакал. Потом я из него стал выдавливать по капле. Он упирался, о полете молчал, уходил сразу. Мучился я с ним, мучился, потом чуть не побил. Знаете, я злой был до невозможности. Одним словом, я его разговорил. Говорили мы почти полчаса. Он убежден, что Эл обладает каким-то специфическим качеством. Он именно так сказал. Но, в общем, он думает, что Эл больше не существует. Что она может быть опасна. Я попросил объяснить, каким образом он пришел к таким выводам. Он видел Эл, как вы нас видите, значит, там что-то произошло. И тут начинается путаница. Якобы ему это Светлана доказала. И он говорит, а я чувствую, что он сам не верит, не хочет, сопротивляется. Он сам не свой, словно не Эл, а его подменили. Доходит до некоторого момента и в воспоминаниях и путается. Он таким никогда не был. Он был уверен в себе человеком. У него нормальные мозги, иначе бы он в штурман не попал. Он всегда был силен в логике. Тут такие заявления, что непонятно, где что начинается и откуда берется. Мы не смогли связаться с Эл, мы не знаем причин. Но на Плутоне что-то случилось. Элька вернется, и тут ее наверняка ждет обследование. А это плохо. Димон умолк. Было видно, как ему трудно говорить. В нем закипало раздражение. Том насторожился. «А что не так с Аликом?» — уточнил он. «Он пытался продолжить Димка. Он трещину дал. Слабину». Вдруг он поднял голову и почти крикнул. Его голос разнесся по дому. «Поверить не могу! Трус он и предатель!» «Димка, ты что?» — воскликнула Ольга. «Брось, Димка, не время!» — сказал Игорь. «Что не время? Он единственный, кто знает, что случилось! Он ничего не объяснил! Эл не может ему не рассказать! Он просто сбежал! Сбежал! В экспедицию улетел! Его, видите ли, штурманом взяли, предатель!» Димка силой стукнул себя по колену. Том был поражен. Эта вспышка встревожила его. Он упустил момент, когда следовало отследить Алика. Том пожалел, что не настоял на встрече в момент их связи. Но тогда молодой человек вовсе не показался ему странным. Димон преувеличивает. Человек после нервного потрясения никогда бы не пошел штурманом в рейс. В одном они правы, что-то произошло. Инспектор промолчал или не знает. Наступила пауза. Димон сидел, опустив голову. Ольга переводила взгляд на него, на Тома, на Игоря, с надеждой, что они что-то скажут. Ребята не знали обстоятельств полета в Галактис. Она знала. Ей было страшно. Она вскрыла посылку, которая получила с Плутона, не из любопытства. Она уверена была, что это от Эл, не обратив внимания на предостережение. Она была так рада, что не увидела надпись сопровождения. В посылке был блок от памяти, очень похожий на те, которыми пользовались на кораблях для записи. Она воспроизвела данные и... Ольга знала о полете Эл. То, что ей пришлось пережить, убедило Ольгу в том, что Эл теперь совсем другой человек. Ольга не сомневалась, что это настоящая память корабля. Но Эл не стала бы красть ее. Посылку послал кто-то, кто знает об их дружбе. И не вызывало сомнений, что в записи была Эл. Она боялась, что у нее не хватит духу хранить тайну при таких обстоятельствах, и она пообещала себе, что победит сомнение и дождется Эл. После возвращения Алика она перестала надеяться, что Эл вообще вернется. Что делать с блоком, она не знала. Что-то подсказывало Ольге, что посылку послал Алик, но он ничего у нее не спрашивал по этому поводу. Ольга распознала внушение и его последствия, но не стала обсуждать это с друзьями. Она боялась, что Дмитрий кинется выяснять, кто это был. Подозрение пало на ассистентку Ставинского, едва они с Ольгой встретились. Светлана предложила разговор. Ольга отказалась. Том первым нарушил молчание. «Вы считаете, что больше не Эл?» «Нет, мы так не считаем», — сказал Игорь. «Как мы можем судить? Просто мы надеялись, что вы посоветуете, как себя вести. Нам надо объединиться и помочь ей». Том оглядел этих троих. Они знали о той Эл, которая когда-то улетела с Земли. Тогда они, несомненно, знали больше, чем он. Там, где ему нужны были трудные наблюдения, им требовалась только дружба. Они были готовы ей поверить и защищать Эл. Они сами в состоянии почувствовать, если Эл изменилась непоправимо. Хорошо, пусть помогают, сотрудничество. Хороший способ наблюдать за ними и знать их возможные поступки. Прежде всего, молодые люди, вам стоит понять, что если Эл вернется, то это будет, возможно, другой человек, более взрослый. «Мутант или нет, это только экспертиза сможет установить», — сказал Том. Экспертиза, возмутился Димка. Да пусть ее хоть мне хоть 4 уха, 3 ноги и молнии из глаз. Она не перестанет быть моим другом. Я Эл всегда узнаю. Ты не представляешь, о чем говоришь. Как ты ее узнаешь? Спросил Том. Алик не смог. Я знаю то, что никто не знает, заявил Димка. Том удивленно посмотрел на него. Димка закрыл лицо руками и стал покачиваться. Видимо, это помогало ему обрести равновесие. Том почуял тайну. Ольга закусила губу и недоверчиво посмотрела на Тома. Она думала, что он знает, что рассказал о Димоне и Алике. Том молчал. Игорь не выдержал и спросил, а что будем делать? Будем ждать, пока она вернется на землю, ответил Том. А она вернется? Спросила Ольга. Вернется, конечно, покивал Том. Нечего тут думать, сказал Димка со вздохом. Надо отправить ее назад в прошлое. Мы будем ждать Эл, настойчиво сказал Том. Ничего не предпринимайте. Ведите себя как обычно. Дело плохо, потому что инспекторы космофлота 2 нас вызывали. Сколько нам еще валить дурака? Спросил Игорь. Пока я вам не скажу, что делать, никакой самодеятельности, предупредил Том. Слышите, все понятно. Вам не терпится, я понимаю. Чему вас учили? Мы ничего не знаем. Чистейшая правда. Вызовут вас хоть в 10-й раз. Повторяйте одно и то же. Ничего не предпринимайте. Вы можете навлечь на Эл еще большее подозрение. Здесь был инспектор. Ее подозревают не в мутациях, хотя это правда. Главное подозрение – связь с Галактисом. Это политика, ребята. Проблема совсем другого направления. Вас этому не учили в Академии. Останьтесь ей просто друзьями. Эл вернется, и мы услышим правду. Нам она не станет лгать. Она достаточно умна, чтобы разобраться в ситуации. Если ей потребуется помощь, она попросит об этом. Вы знали Эл лучше меня. Ей нужно наше доверие.